Эпилог. 3 месяца спустя. Бронвин. Пятница, 16 февраля, 18:50. Сейчас я вроде как встречаюсь с Иваном Нейманом. Это произошло как-то незаметно. Сначала мы оказывались вместе во множестве разных больших групп, потом группы стали поменьше. Где-то месяц назад он подвез меня домой после того, как мы с отвращением посмотрели «Холостяка» у Юмико. У дома он остановил машину, наклонился и поцеловал меня. Это было, в общем, приятно. Целоваться он умеет. Я поймал себя на том, что анализирую поцелуй слишком отстраненно, мысленно хваля Ивана за высочайшую технику и в то же время отмечая полное отсутствие между нами страсти или магнетической тяги. Сердце у меня не забилось быстрее, когда я отвечал на этот поцелуй. Руки не задрожали. Приятный поцелуй с приятным парнем. То, чего мне всегда хотелось. Но свою послешкольную жизнь я планировала направить по параллельному пути, никак с ним не связанному. В лучшем случае мы с ним останемся парой только до выпуска. Я подала в Йель, но не на ранний набор. Впрочем, это не полное и окончательное решение моего будущего. Какое-то время по воскресеньям я стажировалась у Эли и начала ощущать притягательность работы в «Пока не будет доказано». Все вокруг меняется довольно быстро, и я стараюсь воспринимать это спокойно. Я много думаю о Саймоне и о том, что СМИ назвали его зацикливанием на обиде, убеждении, что его лишили того, что ему положено, и все должны за это заплатить. Это очень сложно понять, разве только тем уголком сознания, который подтолкнул меня жульничать ради оценок, которых я не заработала. Я больше не хочу быть человеком, сделавшим это. Нейта я вижу только в школе. Он появляется там чаще, чем раньше, и я полагаю, у него все в порядке. Точно я, впрочем, не знаю, потому что мы больше не разговариваем. Совсем. Он не шутил насчет возвращения к раздельным жизням. Иногда я, кажется, ловлю на себе его взгляд, но, скорее всего, просто принимаю желаемое за действительное. Он не выходит у меня из головы, и это тяжело. Я надеялась, что роман с Иваном избавит меня от навязчивых мыслей о Нейте, но на самом деле стало только хуже, поэтому я стараюсь не думать об Иване тогда, когда не провожу с ним время, а значит, иногда упускаю из виду вещи, которые должна знать, будучи вроде как девушкой Ивана. Например, сегодня. Сегодня я играю с симфоническим оркестром Сан-Диего в рамках их концертов в школах. Я отправляла им заявки с 9 класса, но приглашение ни разу не получала, а месяц назад оно наконец пришло. Вероятно, это произошло из-за моей скандальной известности, хотя мне хотелось бы думать, что дело в том видео, которое я им отправила, вариации на тему канона. Я сейчас играю намного лучше, чем осенью. «Нервничаешь?» — спрашивает Мэйв, когда мы спускаемся. Для концерта она оделась в бордовое бархатное платье, отдающее ренессансом, а волосы собрала в свободную косу и заколола небольшими декоративными заколками. Недавно она получила роль леди Геневры в постановке «Короля Артура» в театральном кружке и сейчас немного перебирает, входя в образ. Но платье ей идет. Я выгляжу более консервативно, в приталенном, немного выше колена жаккардовом платье, в серо-черный горошек с небольшим вырезом. Немного, отвечаю я, но она едва слушает. Ее пальцы летают по экрану телефона, очевидно, она организует еще одну воскресную репетицию с мальчиком, который играет Ланселота и просто друг. Ага, как же. Я достаю свой телефон, даю последние указания Кейт, Юмика и Эдди. Купер обещал привезти Криса, хотя сегодня у них ужин с его родителями, так что могут опоздать. С родителями Криса, конечно. Папочка Купера постепенно смягчается, но сейчас еще не в той стадии. Юмика пишет: «Надо поискать Ивана». И тут я вспоминаю, что вообще его не пригласила. Но это не страшно. В газетах об этом не писали, а он наверняка сказал бы, если бы как-то узнал и захотел пойти. Концерт проходит в Копли Симфони Холле перед многочисленной публикой. Когда наступает моя очередь, я выхожу на большую сцену в центре которой рояль кажется крошечным. В зале тишина, если не считать отдельных покашливаний, и мои каблуки громко стучат по лакированному полу. Огладив платье, я сажусь на стул из черного дерева. Я никогда не выступала перед такой широкой аудиторией, но нервничаю меньше, чем ожидала. Я сгибаю пальцы и жду сигнала из-за сцены. И едва начав, сразу же понимаю, что это будет лучшее исполнение за всю мою жизнь. Звуки льются непрерывным потоком, но дело не только в этом. Когда я дохожу до крещендо и тихих нот сразу после него, я передаю клавишам все свои эмоции последних месяцев. Каждая нота ощущается как удар сердца, и я знаю, что публика чувствует то же самое. Я заканчиваю, и в зале звучат громкие аплодисменты. Я встаю, наклоняю голову, принимаю одобрение публики. Потом помреж манит меня пальцем, и я ухожу за кулисы. Там я получаю цветы, оставленные для меня родителями, и сижу с ними, слушая остальных исполнителей. Потом встречаюсь со своими в фойе. Кейт и Юмика преподносят мне букет поменьше, и я соединяю его с тем, что у меня в руках. Эдди разрумянилась и улыбается. Она в своем новом жакете школьной команды поверх черного платья. Вот уж кого трудно было представить спортсменом. Волосы у нее коротко острижены, почти как у ее сестры, только цвет другой. Она решила не становиться снова блондинкой и покраситься в лиловый цвет целиком, и это ей идет. «Как же это было здорово!» — радостно вопит она, крепко обнимая меня. «Они должны были позволить тебе сыграть все». К моему удивлению, за ней подходят Эштон и Элли. Эштон обещала прийти, но я не думала, что Элли так рано уйдет с работы. Они теперь официально пара, и Элли как-то умудряется выкроить время для того, что хочет Эштон. На его лице та слабоумная улыбка, которая всегда появляется в ее присутствии, и он вряд ли слышал хоть одну ноту из того, что я играла. «Неплохо, Бронвин», — говорит он. «Я записал тебя на видео», — заявляет Купер, показывая телефон. «Чуть подредактирую и пришлю». Крис, который выглядит ослепительно в спортивной куртке и темных джинсах, закатывает глаза. Купер, наконец, научился использовать iMovie, и теперь его не остановишь. «Можешь мне поверить, я пытался». Купер усмехается без всякого смущения и, сунув телефон в карман, берет Криса за руку. Эдди непрерывно оглядывает публику в фойе, так что я даже думаю, не привела ли она кавалера. «Кого ты ждешь?» — спрашиваю я. «Что? А, нет!» — она машет рукой. «Так, просто осматриваюсь. Красивое здание. Если кто на этом свете и не умеет делать покер-фейс, так это Эдди. Я слежу за ее взглядом, но не вижу никаких признаков потенциального загадочного мужчины. Тем не менее, она не выглядит разочарованной. К нам все время подходят поговорить, и лишь через полчаса мы с Мэйв и родителями выбираемся на улицу. Отец смотрит на мерцающие над нами звезды. «Мне пришлось чертовски далеко парковаться. Вам на каблуках незачем туда тащиться. Ждите здесь, я подъеду». «Ладно», — говорит мама и целует его в щеку. Я сжимаю цветы, разглядываю празднично одетых людей, которые, смеясь и переговариваясь непрерывным потоком, выливаются на тротуар. Очередь из дорогих машин постепенно продвигается, и я смотрю на них, хотя отец не мог подъехать так быстро. Лексус, рейндж-ровер, ягуар, мотоцикл. Огни мотоцикла гаснут, и водитель снимает шлем. У меня колотится сердце. Нейт слезает, обходит пожилую пару и направляется ко мне, не сводя с меня глаз. Я не могу дышать. Мэйв тянет маму за руку. «Надо подойти ближе к парковке, чтобы папа нас увидел. Я не могу отвести глаз от Нейта, поэтому не вижу мамино лицо, а только слышу ее глубокий вздох. Но она уходит с Мэйв, и я стою на тротуаре одна. «Привет!» Он смотрит на меня сонными глазами, с темной бахромой ресниц, и во мне вскипает возмущение. Я не хочу видеть эти дурацкие глаза, дурацкий рот и все прочие черты этого дурацкого лица, из-за которого так страдаю последние 3 месяца. И когда наконец-то наступил вечер, когда я смогла забыть о своей жалкой личной жизни, он его испортил. Но я не доставлю ему удовольствия это узнать. Привет, Нейт. Я сама удивляюсь своему безразличному спокойному голосу. Никто бы не догадался, что мое сердце готово выпрыгнуть из груди. Как поживаешь? Нормально, отвечает он, засовывая руки в карманы. Вид у него смущенный. Это совершенно новое для него состояние. Отец опять на реабилитации, но они говорят, что это хорошо, что это еще одна попытка. Отлично, надеюсь, получится. В моих словах не слышно ни капли надежды, хотя я действительно надеюсь. Чем дольше он тут стоит, тем труднее мне притворяться. А мама как? Нормально, работает. Перевезла сюда все из Орегона, так что, думаю, она тут сколько-нибудь пробудет. Во всяком случае, так планируется. Он проводит пальцами по волосам, снова смотрит на меня из-под полуопущенных век, так как смотрел перед тем, как меня поцеловать. Я был на концерте в тот вечер, когда я впервые увидел, как ты играла. Я сказал неправду. Вот это, то, что было сегодня, лучшее, что я слышал в своей жизни. Я стискиваю букет, так что шипы роз колют мне пальцы. Зачем? Что зачем? Зачем ты пришел, в смысле... Я указываю на окружающих нас людей. Это же не твое. Не мое, признает Нейт. Но ведь для тебя это многое значит. Я хотел это увидеть. Зачем, повторяю я. Хочу спросить кое-что еще, но не могу. У меня перехватывает горло. Я с ужасом чувствую жжение в глазах и подступающие слезы. Сосредотачиваясь на дыхании, сжимаю руки на колючках, чтобы легкая боль меня отвлекла. Окей, получилось, слезы отступают, катастрофа предотвращена. За те несколько секунд, в течение которых я боролась с собой, Нейт подошел ближе. Я не знаю, куда смотреть. Все в нем вызывает у меня бурю чувств. Бронвин. Нейт чешет затылок, тяжело глотает, и я понимаю, что он нервничает не меньше меня. Я был идиотом. От арестов в голове все сдвинулось, и я думал, что тебе лучше будет без меня. Вот я и сделал так, чтобы это случилось. Теперь жалею. Я смотрю на его кроссовки, самый нейтральный объект, и молчу, не доверяя своему голосу. Тут дело в том, он замолкает. Понимаешь, у меня на самом деле никогда не было ничего серьезного. Я говорю это не для того, чтобы ты меня пожалела, просто хочу объяснить. Я не знаю, то есть не знал, как это бывает. Не знал, что не получится притвориться, будто мне наплевать. Нейт переступает с ноги на ногу. Я замечаю это, потому что мой взгляд прикован к земле. Я поговорил об этом с Эдди, потому что... Он усмехается. Потому что она не отставала. Я спросил ее, как она думает, разозлишься ли ты, если я попытаюсь с тобой поговорить. И она сказала, что это не важно, что я в любом случае должен хотя бы объясниться, и она права, как обычно. Эдди, проныра. То-то она головой вертела по всему симфони-холлу. Я прокашливаюсь, чтобы убрать ком в горле, но он не исчезает. Приходится говорить. Ты был мне не просто бойфрендом, Нейт, ты был моим другом. Или я думала, что ты мой друг, а потом ты перестал со мной общаться, будто все это вообще ничего не стоило. Я пытаюсь прикусить щеку, чтобы сдержать вновь подступающие слезы. Я знаю. Это... Господи, я даже объяснить не могу, Бронвин. Ты самое лучшее, что было в моей жизни, и это меня напугало. Я боялся, что погублю твою жизнь, или что ты меня раздавишь. Так всегда было в доме Макколи. Но ты не похожа на них. Он резко выдыхает, и его голос становится тише. Ты ни на кого не похожа. Я знал это еще, когда мы были малышами. И я? Я просто все испортил. Мне был дан шанс быть с тобой, и я его упустил. Секунду он ждет, что я скажу что-нибудь, но я еще не готова. «Прости», — произносит он, снова переступая с ноги на ногу. «Не надо было мне приезжать и все это на тебя обрушивать. Я не хотел портить твой лучший вечер. Публика редеет, ночной воздух становится прохладнее, скоро приедет отец. Я, наконец, поднимаю глаза, и все выходит так неловко, как я и думала. Ты действительно сейчас делаешь мне больно, Нейт. Нельзя вот так приехать на своем мотоцикле со всем этим, я обвожу рукой все вокруг, и ожидать, что все будет хорошо. Не будет». «Знаю», — Нейт всматривается мне в глаза. «Но я надеялся, в смысле, вот ты сказала, что мы были друзья. Я и хотел тебя попросить. Глупо, наверное, после всего этого, но ты знаешь, Портер Синема на Кларендон, там, где крутят старые фильмы, у них сейчас идет второй «Дивергент». Ну, я хотел спросить, не хочешь ли сходить как-нибудь». Наступает долгая пауза. В мыслях у меня дикая путаница, но в одном я уверен, если я сейчас скажу «нет», это будет из гордости и самосохранения, а не потому, что мне этого не хочется. «Как друзья?» «Как ты захочешь». «То есть я хотел сказать «да». Друзья — это классно. Ты эти фильмы терпеть не можешь, напоминаю я». «Чистая правда». В его словах слышится сожаление, я подавляю улыбку. «Но ты мне нравишься больше. Мне тебя дико не хватает». Я хмурюсь, и он быстро добавляет. «Как друга». Несколько секунд мы смотрим друг другу в глаза, и у него дергается челюсть. «Ладно, раз я сегодня честный, не просто как друга, но я понимаю, что тебе сейчас не до этого, я все равно хотел бы сводить тебя на этот дурацкий фильм и погулять с тобой пару часов, если ты мне позволишь». Щеки у меня горят, уголки рта пытаются подняться вверх. Мое лицо — жалкий предатель. Нейт это видит. И лицо у него светлеет, но я молчу, и он оттягивает вырез футболки и опускает голову, будто я уже ему отказала. «Ну, ладно, ты просто об этом подумай, хорошо?» Я делаю глубокий вдох. Когда Нейт меня бросил, это было мучительно, и возможность вновь испытать такую боль пугает. Но я уже рискнула однажды, когда сказала, как к нему отношусь. И еще раз, когда помогала вытащить его из тюрьмы. Он стоит хотя бы третьей попытки. Если ты готов признать, что «Инсургент» — шедевр кинематографии, и ты до смерти хочешь его увидеть, я рассмотрю твое предложение. Нейт закидывает голову и улыбается так, будто на небе появилось солнце. «Инсургент» — шедевр кинематографии, и я до смерти хочу его увидеть. Во мне пузырьками закипает счастье, и очень трудно сохранить бесстрастное лицо, но я справляюсь, потому что не собираюсь настолько облегчать ему жизнь. Он еще отсидит все части, пока выйдет из френд-зоны. «Быстро», — говорю я. Я ожидала большего сопротивления. Я потерял слишком много времени. Я едва заметно киваю. «Ну тогда ладно, я позвоню». Улыбка Нейта бледнеет. «Но мы же так и не обменялись телефонами. Твой одноразовый еще у тебя?» «Мой заряжается 3 месяца в шкафу на всякий случай. Его лицо снова светлеет». «Ага, у меня». Я, наконец, слышу негромкий, но настойчивый звук клаксона. Папин БМВ работает на холостом ходу прямо у меня за спиной, а мама выглядывает из-за опущенного стекла. Если описать выражение ее лица одним словом, то это смирение. «Это за мной», — объясняю я Нейту. Он берет меня за руку, быстро ее сжимает и отпускает, и, богом клянусь, по коже у меня бегут самые настоящие искры. «Спасибо, что не предложила мне проваливать. Я буду ждать твоего звонка, окей, в любой момент». «Окей». Я обхожу его, направляясь к машине родителей, и чувствую, как он оборачивается мне вслед. Наконец я разрешаю себе улыбнуться и уже не могу остановиться. Но это не страшно. Я вижу его отражение в боковом зеркале. Он тоже улыбается во весь рот. Конец книги. Читал Кирилл Петров.